Глава 20. Кира. Настоящее время. Утром следующего дня я стою перед зданием, где расположен офис, не решаясь войти. Страх встречи с Игорем полностью отсутствует, а вот новость о моем увольнении вызывает в груди волнение. Я не хочу говорить с ним, не хочу объясняться. Сколько лет в моей жизни не было Мещерякова, и все было отлично. Но стоило ему появиться, как все перевернулось с ног на голову. Неприятные мысли одолевают меня, заставляя испытывать чувство тревоги, которое испытывать я не хочу. У бабушки мне было спокойно, а городской ритм выжимает все соки. Наконец я переступаю порог и, поздоровавшись с охранником, иду к лифту. Мысленно прокручиваю предстоящий разговор, перебирая все дежурные фразы, но не могу сложить слова воедино. Может, сегодня стоит взять выходной, а заявление на увольнение написать завтра? Нет, стоп, я не трусливая мышь, чтобы убегать. Мне лишь нужно немного времени, чтобы привести голову в порядок, а затем поговорить с Мещеряковым. Я вхожу в лифт и нажимаю на кнопку нужного этажа. Двери кабины начинают закрываться, но кто-то подставляет ногу, и они снова разъезжаются. Я поднимаю глаза на мужчину и бесшумно выдыхаю. Это Игорь. Доброе утро, здороваюсь первой. Доброе утро, отвечает он отрешенно. На этот раз Игорь нажимает на кнопку, а затем переводит взгляд на табло, игнорируя мое присутствие. Поездка в лифте длится целую вечность, и, несмотря на гнетущее молчание, я не решаюсь начать разговор здесь. Когда двери кабины открываются, Игорь пропускает меня вперед и, не обернувшись, идет в свой кабинет. Пока в офисе почти никого нет, и у меня есть отличная возможность поговорить с ним без посторонних глаз. «Игорь, мы можем поговорить?» Спрашиваю я, входя в кабинет вслед за начальником. «Да, если это касается работы», — резче, чем обычно, отвечает он. «Разумеется, это касается рабочих вопросов», — коротко киваю. «Проходи, присаживайся». Он указывает на стул, и я устраиваюсь на нем, оказываясь напротив начальника. «Я не буду ходить вокруг да около и скажу прямо, я хочу уволиться». На его лице нет ни удивления, ни возмущения, ни злости, ничего. Глаза Мещерякова также ничего не выражает. Он словно робот, который принимает команды и автоматически подтверждает их. Но то, что происходит дальше, полностью выбивает меня из общего равновесия. «Хорошо. Напиши заявление в отделе кадров, я согласую». «В отделе кадров я согласую. По закону ты должна отработать 2 недели, но если тебе необходимо уйти раньше, я не стану возражать». «Я бы хотела уйти раньше», — отвечаю коротко, но вдруг не выдерживаю и спрашиваю. «Почему ты ни о чем не спрашиваешь? Ты никогда не останавливаешь сотрудников?» «А что ты хочешь, чтобы я спросил?» — пожимает плечами Игорь. «Зачем останавливать того, кто хочет уйти? Если сотрудник пытается своим заявлением на увольнение спровоцировать меня на повышение зарплаты, то мы садимся и разговариваем. А если сотрудник хочет уйти, даже сбежать, как ты сейчас, то в разговорах нет смысла. Это пустая трата драгоценного рабочего времени. Я объяснил доступно?» «Вполне», — коротко киваю, поднимаясь с места. «Я знаю, куда ты уходишь, Кира, поэтому вопросы излишни». Грачев рассказал. Зачем-то уточняю я. «Да, он сказал, что Андрей Калинин предложил своего человека, и этим человеком оказалась ты». Мещеряков пристально смотрит мне в глаза, словно ожидает опровержения своим словам, которого я не даю. Пусть лучше думает так. Настоящую причину не стоит называть, тем более Игорю неизвестно о том, что я в курсе условий Грачева в отношении него. «Да, отец порекомендовал меня своему клиенту. Они работают давно. Теперь Денис мне ничего не сделает, потому что я буду под наблюдением отца». «Отличная новость. Удачи на новом месте, Кира», — безразличным тоном произносит Игорь. «А теперь извини, мне нужно работать». Сердце разрывается на части, потому что все повторяется. Я могла бы попытаться объяснить, но 6 лет назад мы это проходили. Он не стал слушать. Сказанное им «уходи» и «больше никогда не появляйся в моей жизни» до сих пор сидит в душе и ранит ее, потому что я все еще люблю. Я люблю Игоря той несчастной, но очень глубокой любовью, которая полностью изменила всю мою жизнь. Не думай, что сейчас, спустя столько лет, ему нужны будут мои объяснения. У него нет чувств ко мне. Зато, как оказалось, есть отношения с Викой. Она как-то и до моего появления в компании справлялась с работой, пусть и не совсем ответственно, но, тем не менее, поэтому и моего отсутствия Игорь со временем не заметит. «Кира, что-то еще?» Видя мою заминку, серьезным тоном спрашивает Мещеряков. «Нет, это все». Я разворачиваюсь, чтобы уйти, но ноги наливаются свинцом, и мне едва удается передвигать ими. Ощущая легкое головокружение, я касаюсь стены и жду, когда темнота в глазах спадет. Нужно было сегодня позавтракать, ведь у меня уже почти сутки во рту не было ни крошки. Но из-за волнения мне не хотелось ничего, даже кофе. «Кира, ты в порядке?» — раздается над моим ухом. «Не совсем. В глазах темно. Последнее, что я помню перед тем, как свалиться в обморок, как сильные руки Игоря подхватывают меня и укладывают на диван. Заглядываю в темные глаза любимого мужчины, и губы трогает незначительная улыбка. В этот момент мне начинает казаться, что я ему не безразлична. «Кира, ты слышишь меня?» — отдаленно доносится до меня. Я не понимаю, как голос может быть отдельно от тела, ведь я чувствую легкое прикосновение к своим рукам. Как такое возможно? С трудом разлепив глаза, я пытаюсь сфокусироваться на пока еще размытые очертания мужского лица. Я делаю попытку приподняться, но сразу же возвращаясь в исходное положение, голова болит так, словно по ней проехался как минимум КамАЗ. «Что случилось?» — негромко лепечу я. «Ты упала в обморок», — отвечает знакомый голос. «Так голова болит». Напрягаюсь я, пытаясь сфокусировать взгляд на Игоря. «Кира, что с тобой?» — обеспокоенно спрашивает Мещеряков. «Мне просто нужно поесть и поспать. Банальный отдых, только и всего», — пожимаю плечами. «Уверена, что причина только в этом?» — он недоверчиво смотрит мне в глаза. «Конечно, в чем же еще?» «Даже не знаю», — отрицательно качнув головой, произносит Мещеряков. «Тебе виднее?» «Я не понимаю, что он имеет в виду, и понимать эти дурацкие намеки не хочу. Я сейчас плохо соображаю из-за своей головы, которая все еще разрывается на части. После последних разговоров кабинет Игоря — последнее место, где бы я хотела находиться. Сейчас дождемся врача, а потом я отвезу тебя домой». Мещеряков отпускает мою руку и откидывается на спинку стула. «Хочешь пить?» «Ты вызвал врача?» — нахмурившись, спрашиваю я. «Конечно. Считаешь, я должен отпустить тебя домой, чтобы ты где-нибудь по дороге снова свалилась в обморок? Однажды твоя добродетель тебя же и погубит», — бурчу себе под нос. «Угу», — соглашается он. «Тебе принести воды?» «Да, спасибо», — киваю. Игорь встает со стула и, одернув брюки, подходит к кулеру с водой, набирает в пластиковый стаканчик немного жидкости и возвращается обратно. Он протягивает мне емкость, пристально заглядывая мне в глаза, однако по его взгляду ничего невозможно прочесть. Игорь словно закрытая книга. Даже 6 лет назад, после того, как я бросила его в день нашей свадьбы, в его глазах можно было увидеть боль, которую я ему причинила. «Почему ты так смотришь на меня?» — прямо спрашиваю я. «Как так?» — без тени улыбки уточняет он. «Внимательно, как будто в чем-то подозреваешь», — отвечаю первое, что приходит в голову. «Тебе показалось. Я смотрю на тебя только для того, чтобы при твоем очередном падении вовремя подхватить. Наверное, я глупая, раз произнесенная Игорем фраза несет для меня двоякий смысл. Зачем я до сих пор ищу то, чего уже давным-давно нет? Зачем скрываю старую рану, которая с таким трудом затянулась? Мы когда-то любили друг друга, но теперь и я, и он — чужие люди. Зачем понапрасну надеяться и снова проходиться ножом по сердцу?» «Все в порядке?» — спрашивает он. «Я не хотела тогда сбегать, Игорь. Тихо начинаю я, не понимая, зачем вообще я начинаю эту тему. Для него ведь все в прошлом». «Так сложились обстоятельства, мне пришлось». «Кира, я приезжал к твоему дому и видел, как ты садилась в машину к Рамзину. Я звонил тебе, звал тебя, но не получил ответа», — неожиданно произносит он. «Прости меня. Я не хотела ранить твои чувства, но иначе я не могла». Одинокая слеза стекает по моей щеке, и я перевожу взгляд в окно, не могу смотреть на Игоря. «Почему ты не позвонила? Почему не объяснила?» Мы словно возвращаемся в прошлое. Я не ожидала, что Игорь поддержит начатый мной разговор, ведь 6 лет назад я больно ударила по его мужскому самолюбию. На подобные темы редко удается поговорить бывшим спустя много лет. Отец отобрал телефон, я не могла. Мой голос становится сиплым. Ладно, что было, то прошло. Теперь у каждого из нас своя жизнь. Странно, что мы с тобой пересеклись именно на этом этапе, произносит он задумчиво. Его слова подталкивают меня к другой, не менее серьезной теме. Арсений, я должна рассказать Игорю о нем, и, как мне кажется, сейчас неплохой момент для этого. Но реакция Мещерякова страшит, ведь за все эти годы я не решилась рассказать о сыне. Игорь, я должна тебе кое-что рассказать. Начинаю я, но вдруг дверь кабинета открывается, и на пороге появляется врач. Момент оказывается упущен. Когда я еще решусь сообщить о том, неизвестно. Совсем скоро я уйду к Грачеву, и встречи с Игорем прекратятся. Однажды он узнает о сыне, но время для правды еще не наступило. «Добрый день, меня зовут Инна Валентиновна, я врач». Здоровается женщина лет 50. «Как вы себя чувствуете?» Игорь Васильевич в двух словах рассказал о том, что произошло. «Здравствуйте, голова еще кружится и болит», — отвечаю я, пытаясь приподняться. «Часто с вами такое случается?» «Нет, впервые, кажется», — произношу неуверенно. «Прошу прощения, голова еще плохо соображает». «Ничего страшного». Она присаживается рядом и меряет давление. «Задержки нет?» «Что? Когда в последний раз были?» «Вы намекаете на то, что я могу быть беременной?» Нервно хихикаю я. Случайно задеваю Игоря взглядом, и в этот момент его лицо выглядит мрачнее тучи. «Что? Неужели он думал, что я могу быть беременной? Абсурд какой-то. Если бы Мещеряков хоть немного знал меня, то никогда бы о таком не подумал. Теперь понятно, почему он допытывался о причинах моего плохого самочувствия». «Я не намекаю, я всего лишь должна исключить этот вариант», — улыбается она. «Давление чуть ниже нормы». «Нет, я не в положении и не могу быть в нем», — даю развернутый ответ. «Что-то по здоровью?» — хмурится Инна Валентиновна. «Нет, по мужчинам», — усмехаюсь я, и она подхватывает мое настроение, а лицо Игоря становится более расслабленным. Врач подтверждает мои предположения. Такому состоянию может способствовать и отсутствие режима сна, и питание, а также стресс в большом количестве. Нужно сдать еще кое-какие анализы, а сегодня поехать домой и отдохнуть. Важно, чтобы кто-то находился рядом, говорит врач серьезно. Если вы снова почувствуете себя плохо, тогда приедете в больницу на госпитализацию. Не волнуйтесь, я присмотрю за Кирой, выдает Мещеряков, чем повергает меня в шок. Вот и замечательно. Поправляйтесь, до свидания. Улыбаясь, она выходит из кабинета. «Ты собрался ехать ко мне домой?» — уточняю я. «Да, тебе нельзя оставаться одной. Слышала же, что сказала Инна Валентиновна». «У меня есть Мила», — вспоминаю о подруге, но тут же отрицательно качаю головой. «Ага, она на днях улетела в отпуск. Можешь отвезти меня к бабушке?» «А что насчет отца?» «Ничего, такого варианта в моей голове нет». «Ты хотела о чем-то рассказать», — напоминает Игорь, никак не комментируя мои последние слова. «Я уже и не помню, о чем», — пожимаю плечами. «Ладно, ты можешь встать?» «Я помогу. Обопрись на мое плечо». Я выполняю то, что говорит Игорь, и поднимаюсь с кожаного дивана. Мещеряков так близко, я чувствую аромат его парфюма и рефлекторно прикрываю глаза. «Кира, Кира, едем в больницу», — заявляет он решительно. «Нет, у тебя приятный парфюм, поэтому я закрыла глаза, приходится признаться». «Точно, дело в парфюме». «Конечно, Игорь, я ведь не враг своему здоровью». «Хорошо, тогда поехали».